Глава 44. С момента моего прибытия в Драгуарадх драконы, конечно, не стали для меня обыденностью, но в любом случае примелькались. Успела к ним привыкнуть. Насколько вообще можно привыкнуть к этим величественным, смертоносным, пугающе прекрасным созданиям? Но никогда я еще не видела столько драконов сразу. Небесный слет занял целый парящий остров, казавшийся из моих покоев во дворце таким маленьким, не больше тарелки. Мы прибыли с Вулканисом последними, когда остальные уже успели сменить ипостась и представали в облике людей. И все же, вглядываясь в их идеальные, хищные лица с резкими чертами, в глубоко посаженные глаза со щелевидными зрачками, я словно видела за плечами каждого призрачные драконьи силуэты. И это было впечатляющим. Один из старейшин, истинным зрением я увидела, что этот дракон снежно-белый, попросил Вулканиса занять место среди них. Мне же предстояло оставаться на трибуне, в центре, под парящим красным, как кровь, кристаллом. Я обернулась на Вулканиса и чудом не ахнула, даже не дернулась. То, как следует держаться, мы 100 раз обговорили с Валинзи, и даже с самим лордом, который пообещал убить любого, кто посмеет даже подумать о том, чтобы оскорбить или напугать меня. Дракон в буквальном смысле потемнел лицом. По вискам и резко очерченным скулам зазмеилась чешуя. Черты лица заострились, выдавая внутреннего хищника. Пламень нестабильный. А красиво ведь. Внутри утробно заворчали. Кто бы то ни был, он был согласен со мной. Ему тоже нравилось. Вместо того, чтобы исполнить просьбу старейшины, вулкан обнял меня за плечи и остался недвижим, как скала. «Вулканис, Эйден Янар!» – нахмурился белый дракон. «Твое поведение недопустимо!» «Иди!» – прошептала я, прижимаясь к горячему боку. «Правда, иди. Ничего со мной не случится». «Агни!» «Я что, зря боевую магию осваивала?» – чуть обиженно прошептала я. «Валинзи хорошо меня поднатаскали». Брови всех драконов, в том числе и Вулканиса, не удержались на месте, поползли вверх. Хм, я и забыла, что у драконов отличный слух, а своих женщин они берегут пуще зеницы ока. Или нет? В любом случае, наблюдать за их изумлением было забавно. Я перевела взгляд в сторону нагов. Вообще-то нагов на небесном слете не полагается, но для правого крыла лорда Драгуарадх, Шагрейлера Дракхара, хранителя Лайра, зыбучего зеркала, Лесоуша Дротташа и моих личных Валинзи, Шесарсы и Шеарсы, было сделано исключение. Шеарса даже украдкой показала мне большой палец, мол, одобряю, так с ними и надо. Не дать не взять адептка-первокурсница. Ну а я расправила несуществующую складку на алом в золотых драконицах, ритуальном наряде и хмыкнула. «Не волнуйся за меня», — сказала одними губами Вулканису. «Иди». Дракон занял свое место среди старейшин. Сперва меня расспрашивали о вулкане, не том, что дракон, а о том самом, в котором располагается обитель матери драконов. Небесный слет интересовало, каким образом я умудрилась открыть огненные врата. И, кстати, далеко не все верили, что это сделала именно я. Большинство считали, что сыграло роль пламя сильнейшего из драконов. Им возражали, заявляя, что открыть врата обители матери способна лишь драконица. Спор казался нескончаемым, и я даже перестала за ним следить. Ну сколько можно об одном и том же, пламень нестабильный? Пока один из драконов вдруг не спросил. «Девочка, лорд Драгуарадх принуждал тебя? Брал силой?» Повисла такая тишина, что слышно стало, как сердце бьется. Бросила взгляд на Вулканиса и широко улыбнулась ему. «Нет, мудрейший», — покачала я головой. «Лорду Драгуарадх не нужно было меня принуждать». «Может быть, я его принуждала? Совсем немножко. Но это уже личное». Повисшая тишина просто оглушала. «Нам известно, что после...» — старейшина замялся. «Мены, ты плохо себя чувствовала, девочка. И даже закрыла для лорда Драгуарадх двери своих покоев». Я пожала плечами. «Все так стремительно произошло?» — сказала я. «Просто хотелось побыть с вулканом... простите, лордом Драгуарадх наедине. Подольше». «И немного разобраться в ваших обычаях, Вальден им не обучали. Мы с лордом виделись каждый день на прогулках. А что касается обсуждения личной стороны наших жизней, простите, мудрейший, но я считаю, что это никого, кроме нас двоих, не касается». Старейшины переглянулись. Не сказать, чтобы всем мои слова понравились. «Слушая тебя, девочка, я почти верю, что драконицы возвращаются. Ни одна человечка, даже Лассаир, не смогла бы так говорить с драконами». Я бросила взгляд на Вулканиса, он кивнул. И я рассказала старейшинам о том, что слышу рев глубоко внутри, периодически, и о том, что не помню той ночи, когда знак Лосаир покинул мои запястья. «Есть способ заглянуть в твою память, девочка», — сказал старейшина, «а также узнать, правдивы ли твои слова о внутреннем драконе, которого ты якобы слышишь». «По-вашему, я вру?» — оскорбилась я. «Скорее путаешь. Если бы ты была драконом, мы увидели бы это. Но я вижу перед собой человека. Я готова к испытанию драконьим пламенем». «Да будет так!» Драконы поднялись со своих мест, обступили площадку, на которой возвышается трибуна плотным кольцом. Глаза их загорелись, призрачные силуэты за спинами проступили ярче, плотнее, даже заискрили. Я спустилась с трибуны, и в тот же момент передо мной вспыхнуло пламя. Драконье. Неистовое, всепоглощающее. Огненная магия так и заискрила в ответ. Кивнув Вулканиусу, я ступила в огонь. Ощущения были странными. Когда я соприкасалась с огнем лорда Драгуаратх, магия так и рвалась на свободу. Я впадала в странную, сладкую, хмельную эйфорию, теряла контроль. Сейчас же меня не покидало ощущение, что все в моих руках. Я с легкостью управляла излишками своего дара. Даже можно было не зачаровывать снаряд 10 дополнительными заклинаниями. Понятно уже, что не загорится. В пламени лорда Драгуаратх я испытывала целый коктейль из желаний, эмоций, сводящих с ума ощущений. В драконьем пламени небесного слета было тепло и уютно, как у домашнего очага. И вдруг я поняла, что каким-то образом могу контролировать не только свою магию, но и этот самый огонь. Но разобраться в этом открытии как следует я не успела. Огненная стена схлынула. Драконы отозвали свое пламя обратно. Глубоко внутри раздалось еле слышное рычание, недовольное, но сразу же затихло. «Огненный дар небывалой силы», — покачал головой старейшина. «Таких магес еще не было. Пламя и в самом деле у нее в крови». «Орев?» — тут же спросила я. «Вы слышали его?» «И моя память, я ведь по-прежнему ничего не помню». Старейшины снова переглянулись. Затем Верховный покачал головой. «Ты человек, девочка», — сказал он мягко. «Человек с пламенем в крови. Величайший маг из всех, что рождало человеческое племя. Твой приход означает надежду для всех нас. Если пламя смогло проникнуть в кровь человека так глубоко, значит, возвращение драконец не за горами. Они вернутся». «Вернутся!» — грянул гром сотен голосов. «А что тогда будет с нами?» — спросила я, и, как ни странно, меня услышали. Взгляды драконов вновь устремились на меня, только теперь смотрели так, словно пытались вспомнить, а это вообще кто? «Что будет с человеческими женщинами, которых отмечает пламя? Ну, когда к вам вернутся ваши драконицы?» Верховный снисходительно улыбнулся мне и перевел взгляд на лорда Драгуаратх. «Небесный слет принимает твою избранницу, Вулканис Эйден Янар», — сказал он. «С одним условием. Она должна стать Лосаир. Ты знаешь закон не хуже меня, мой мальчик». Вулканис поднялся со своего места. Со стороны он выглядел невозмутимым, но я почему-то знала. Дракон с трудом сдерживает ярость. «Да что там ярость? Бешенство!» «Да он просто в полушаге от трансформации!» «Она не станет Лосаир», — тихо сказал он. «Вулкан, она не станет Лосаир!» Вот теперь в интонациях лорда отчетливо прозвучал рев дракона. И что совсем уж непонятно, внутри у меня тоже рыкнули, явно соглашаясь. На какую-то долю секунды очертания Вулканиса смазались. В следующий миг он уже был рядом и, подхватив меня на руки, взмыл вместе со мной с парящего острова. В голове у меня царил полный и абсолютный сумбур. Это что же такое получается? У меня вроде как появилась возможность стать Лосаир, законной женой. Более того, именно этого потребовал драконий небесный слет, а Вулканис против? То есть я отказалась от своего права на свободу и осталась при нем Альтессой? Наложницей со странной способностью принимать драконье пламя? Еще и влюбленной по уши, чего уж там. Да как это свинство понимать вообще?